Ах, боже мой, да мне и на ум не пришло. Мне было и так хорошо. Меня зовут Настенька. Настенька и только? Только. Да неужели вам мало, ненасытны вы этакой? Мало ли? Много, много, напротив, очень много, Настенька. Добренькая вы девушка, коли с первого разу вы для меня стали Настенькой. То-то же. Ну? Ну вот, Настенька, слушайте, какая тут выходит смешная история. Я уселся подле нее, принял педантски серьезную позу и начал словно по писанному. Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно странные уголки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказное для этих углов, и светит на все иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, выживается как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в 30-м неведомом царстве, а не у вас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта-то жизнь и есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального и вместе с тем, увы, Настенька, тускло-прозаичного и обыкновенного, чтобы не сыскать до вероятности пошлого. Фу, Господи Боже мой, какое предисловие! Что же это я такое услышу? Услышите вы, Настенька, мне кажется, я никогда не устану называть вас Настенькой, услышите вы, что в этих углах проживают странные люди-мечтатели. Мечтатель, если нужно его подробное определение, не человек, а знаете, какое-то существо среднего рода. Селится он большей части где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света, и уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка, или, по крайней мере, он очень похож в этом отношении на то занимательное животное, которое и животное, и дом вместе, которое называется черепахой. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены, выкрашенные непременно зеленую краской, закоптелые, унылые и непозволительно обкуренные? Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить какой-нибудь из его редких знакомых, окончает он тем, что знакомые у него переводятся, зачем этот смешной человек встречает его так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным долгом опубликовать его верши. Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? Отчего ни смех, ни какое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? Отчего же, наконец, этот приятель, вероятно, недавний знакомый, и при первом визите, потому что второго в таком случае уже не будет, и приятель другой раз не придет? Отчего же сам приятель так конфузится, так костенеет, при всем своем остроумии, глядя на опрокинутое лицо хозяина, что, в свою очередь, уже совсем успел потеряться и сбиться с последнего толка после исполинских, но тщетных усилий разгладить и упестрить разговор, показать из своей стороны знание светскости, тоже заговорить о прекрасном поле и хоть такой покорностью понравиться бедному, не туда попавшему человеку, который ошибкою пришел к нему в гости. Отчего, наконец, гость вдруг хватается за шляпу и быстро уходит, внезапно вспомнив о самом нужнейшем деле, которого никогда не было, и кое-как высвобождает свою руку из жарких пожатий хозяина, всячески старающегося показать свое раскаяние и поправить потерянное. Отчего уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать своему воображению в маленькой прихоти. Сравнить хоть отдаленным образом физиономию своего недавнего собеседника во время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился, наконец, от них под стул в темноту, и там целый час на досуге принужден ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами и долго еще после того, враждебно взирать на природу и жизнь и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадательной ключницей. «Послушайте», — перебила Настенька, которая все время слушала меня в удивлении, открыв глаза и ротик. «Послушайте, я совершенно не знаю, отчего все это произошло и почему именно вы мне предлагаете такие смешные вопросы, на что я знаю, наверное, что все эти приключения случились непременно с вами, от слова до слова». «Без сомнения», — отвечал я самой серьезной миной. «Ну, коли без сомнения, так продолжайте», — ответила Настенька, «потому что мне очень хочется знать, чем это кончится». «Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой, или лучше сказать я, потому что герой всего дела я, своей собственной скромной особой? Вы хотите знать, отчего я так переполошился и потерял на целый день от неожиданного визита приятеля? Вы хотите знать, отчего я так вспорхнулся, так покраснел, когда отворили дверь в мою комнату? Почему я не умел принять гостя и так постыдно погиб под тяжестью собственного гостеприимства? Ну да, да, отвечала Настенька, в этом и дело. Послушайте, вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете. Настенька, отвечал я важным и строгим голосом, едва удерживаясь от смеха. Милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, милая Настенька, теперь я похож на дух царя Соломона, который был 1000 лет в кубышке, под 7 печатями, из которого, наконец, сняли все эти 7 печатей. Теперь, милая Настенька, когда мы сошлись опять после той долгой разлуки, потому что я вас давно уже знал, Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, а это знак, что я искал именно вас, и что нам было суждено теперь свидеться. Теперь в моей голове открылись 1000 клапанов, и я должен пролиться рекой слов, не то я задохнусь. Итак, прошу не перебивать меня, Настенька, а слушать покорно и послушно, иначе я замолчу. Не-не-не, никак, говорите. Теперь я не скажу ни слова. Продолжаю. Есть друг мой, Настенька. В моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности и обязательства, и все спешат по домам пообедать, прилечь отдохнуть и тут же в дороге изобретают и другие веселые темы, касающиеся вчера, ночи и всего остающегося свободного времени. В этот час и наш герой, потому что уж позвольте мне, Настенька, рассказывать в третьем лице, затем, что в первом лице все это ужасно стыдно рассказывать, итак, в этот час и наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измятом лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Когда я говорю «смотрит», так я лгу, он не смотрит. Он созерцает как-то безотчетно, как будто усталый или занятый в то же время каким-нибудь другим, более интересным предметом. Так что разве только мельком, почти невольно может уделить время на все окружающее. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него делами и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька. Вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он о чем задумался. Вы думаете об обеде? О сегодняшнем вечере? На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? Нет, Настенька. Что ему теперь до всей этой мелочи? Он теперь уже богат своей особенной жизнью. Он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из его согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь богиня фантазия, если вы читали Жуковского, милая Настенька, уже заткала прихотливую рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни. И кто знает, может, перенесла его прихотливой рукой на седьмое хрустальное небо с превосходно-гранитного тротуара, по которому он идет во свояси. Попробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг, где он теперь стоит, по каким улицам шел. Он, наверное, бы ничего не припомнил ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь, и, покраснев с досады, непременно солгал бы что-нибудь для спасения приличий. Вот почему он так вздрогнул, чуть не закричал с испугом, огляделся кругом, когда одна очень почтенная старушка учтиво остановила его посреди тротуара и стала расспрашивать его о дороге, которую она потеряла. Нахмурясь с досады, шагает он дальше, едва замечая, что ни один прохожий улыбнулся на него глядя и обратился ему вслед, и что какая-нибудь маленькая девочка, боязливо уступившая ему дорогу, громко засмеялась, посмотрев во все глаза на его широкую, созерцательную улыбку и жесты руками. Но все та же фантазия подхватила на своем игривом полете и старушку, и любопытных прохожих, и смеющуюся девочку, и мужичков, которые тут же вечереют на своих барках, запруднивших фонтанку. Положим, в это время по ней проходил наш герой. Заткала шаловливо всех и всю свою канаву, как мух в паутину, и с новым приобретением чудак уже вошел к себе в отрадную норку. Уже сел за обед, уже давно отобедал и очнулся только тогда, когда задумчивая и вечно печальная Матрена, которая ему прислуживает, уже все прибрала со стола и подала ему трубку. Очнулся и с удивлением вспомнил, что он уже совсем пообедал, решительно поглядев, как это сделалось. В комнате потемнело, на душе его пусто и грустно. Целое царство мечтаний рушилось вокруг него, рушилось без следа, без шума и треска. Пронеслось, как сновидение, а он и сам не помнит, что ему пригрезилось. Но какое-то темное ощущение, от которого слегка заныло и волнуется грудь его, какое-то новое желание соблазнительно щекочет и раздражает его фантазию и незаметно сзывает целый рой новых признаков. В маленькой комнатке царствует тишина, уединение и лень нежит воображение. Он воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрёны, которая безмятежно возится рядом в кухне, стряпая свой кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и на удачу, выпадает из рук моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая очаровательная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. Новый сон, новое счастье, новый прием утонченного, сладострастного яда. О, что ему в нашей действительной жизни! На его подкупленный взгляд мы с вами, Настенька, живем так лениво, так медленно и вяло. На его взгляд мы все так недовольны нашей судьбою, так томимся нашей жизнью. Да и вправду, смотрите, в самом деле, как на первый взгляд все между нами холодно, угрюмо, точно сердито. Бедные, думает мечтатель. Да и не диво, что думает. Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и широко слагаются между ними в какой-то волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом уже, конечно, он сам, наш мечтатель, своей дорогой особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой восторженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивать? Да обо всем. Об роли поэта, сначала непризнанного, а потом увенчанного, о дружбе с Гофманом, Варфоломеевская ночь, Диана Вернон, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, Клара Мавбрай, Ефия Дэнс, собор прилатов и гус перед ними, восстание мертвецов и в Роберте, помните музыку, кладбищем пахнет, Мина и Бренда, сражение при Березине, чтение поэмы у графини, Дантон, Клеопатра и ее любовники, домик в Коломне, свой уголок, а подле нее милое создание, которое слушает вас в зимний вечер, раскрыв ротик и глазки, как слушаете вы теперь меня, мой маленький ангельчик. Нет, Настенька, что ему сладострастные ленивцы в той жизни, в которой нам так хочется с вами, он думает, что это бедная, жалкая жизнь, не предугадывая, что и для него, может быть, какой-нибудь пробьет грустный час, когда он за один день этой жалкой жизни отдаст все свои фантастические годы и еще не за радость, не за счастье отдаст и выбирать не захочет в этот час грусти, раскаяния и невозбранного горя. Но покамест еще не настало оно, это грозное время. Оно ничего не желает, потому что он выше желаний, потому что с ним все, потому что он пресыщен, потому что он сам художник своей жизни и творит ее себе каждый час по новому произволу. И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир, как будто и впрямь все это не призрак. Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь — не возбуждение чувства, не мираж, не обман воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее. Отчего ж, скажите, Настенька, отчего же в такую минуту стесняется дух? Отчего же каким-то волшебством, по какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы из глаз мечтателя, горят его бледные увлажненные щеки и такой неотразимой отрадой наполняется все существование его? Отчего же целые бессонные ночи, проходя как один миг в неистощимом веселье и счастье, и когда заря блеснет розовым лучом в окна и рассвет осветит угрюмную комнату своим сомнительным фантастическим светом, как у нас, в Петербурге, наш мечтатель, утомленный, измученный, бросается на постель и засыпает в замираниях от восторга своего болезненно потрясенного духа и с такой томительно сладкой болью в сердце. Да, Настенька, обманешься и невольно в чуже поверишь, что страсть настоящая, истинная волнует душу его. Невольно поверишь, что есть живое, осязаемое в его бесплотных грезах. И ведь какой обман! Вот, например, любовь сошла в его грудь со всею неистощимой радостью, со всеми томительными мучениями. Только взгляните на него и убедитесь, верите ли вы на него, глядя, милая Настенька, что действительно он никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании. Неужели он только и видел ее в одних обольстительных призраках, и только лишь снилась ему эта страсть? Неужели и впрямь не прошли они рука в руку столько годов своей жизни, одни, вдвоем, отбросив весь мир и соединив каждый свой мир, свою жизнь с жизнью друга? Неужели она в поздний час, когда настала разлука, не она лежала, рыдая и тоскуя на груди его, не слыша бури, разыгравшейся под суровым небом, не слыша ветра, который срывал и уносил слезы с черных ресниц ее? Неужели все это было мечта? И этот сад, унылый, заброшенный и дикий, с дорожками, заросшим мхом, уединенный, угрюмый, где они так часто ходили вдвоем, надеялись, тосковали, любили друг друга так долго и нежно. И этот страстный, прадедовский дом, в котором жила она столько времени, уединенно и грустно старым, угрюмым мужем, вечно молчаливым и желчным, пугавшим их робких, как детей, уныло и боязливо таивших друг от друга любовь свою. Как они мучились, как боялись они, как невинно, чиста была их любовь, и как, уже разумеется, Настенька, злы были люди. И, Боже мой, неужели не ее встретил он потом, далеко от берегов своей родины, по чужим небом, полуденным жарким в дивным вечером, в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палаццо, непременно в палаццо, потонувшим в море огней, на этом балконе, увитом миртом и розами, где она, узнав его, так поспешно сняла свою маску и, прошептав «Я свободна», задрожав, бросилась в его объятия и, вскрикнув от восторга, прижавшись друг к другу, они в один миг забыли и горе, и разлуку, и все мучения, и угрюмый дом, и старика, и мрачный сад в далекой родине, и скамейку, на которой с последним страстным поцелуем она вырвалась из онемевших в отчаянной муке объятий его. О, согласитесь, Настенька, что вспорхнешься, смутишься и покраснеешь, как школьник, только что запихавший в карман украденное из соседнего сада яблоко, когда какой-нибудь длинный, здоровый парень, весельчак и балагур, ваш незваный приятель, отворит вашу дверь и крикнет, как будто ничего не было: «А я, брат, сию минуту из Павловска». Боже мой, старый граф умер, настает неизреченное счастье. Тут люди переезжают из Павловска. Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, поддергивать подбородок и что все более и более влажнели глаза мои. Я ожидал, что Настенька, которая слушала меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо веселым смехом, и уже раскаивался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце. О чем я мог говорить как по писанному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор и теперь не удержался, чтобы прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут, но, к удивлению моему, она промолчала. Погодя немного, слегка пожала мне руку и с каким-то робким участием спросила: «Неужели и в самом деле вы так прожили всю свою жизнь?» «Всю жизнь, Настенька», — отвечал я, — «всю жизнь, и, кажется, так и окончу». «Нет, этого нельзя», — сказала она беспокойно, — «этого не будет. Этак, пожалуй, и я проживу всю жизнь подле бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе нехорошо так жить?» «Знаю, Настенька, знаю», — вскричал я, не удерживая боли своего чувства. «И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы. Теперь это я знаю и чувствую больнее от такого сознания, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтобы сказать мне это и доказать. Теперь, когда я сижу подле вас и говорю с вами, мне уж и страшно подумать о будущем, потому что в будущем опять одиночество, опять эта затхлая, ненужная жизнь. И о чем мечтать будет мне, когда я уже наяву подле вас буду так счастлив? О, будьте благословенны вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза, за то, что уже я могу сказать, что я жил хоть до вечера в моей жизни». «Ох, нет, нет», — закричала Настенька, и слезинки заблистали на ее глазах. «Нет, так не будет больше, мы так не расстанемся, что такое два вечера? Ох, Настенька, Настенька, знаете ли, как надолго вы помирили меня с самим собою? Знаете ли, что уже я теперь не буду о себе думать так худо, как думал в иные минуты? Знаете ли, что уже я, может быть, не буду более тосковать о том, что сделал преступление и грех в моей жизни, потому что такая жизнь есть преступление и грех? И не думайте, что я вам преувеличивал что-нибудь. Ради Бога, не думайте этого, Настенька, потому что на меня иногда находят минуты такой тоски, потому что мне уже начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящей жизнью, потому что мне уже казалось, что я потерял всякий такт, всякое чутье в настоящем, действительном, потому что, наконец, я проклинал сам себя, потому что после моих фантастических ночей на меня уже находят минуты отрезвления, которые ужасны. Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская толпа, слышишь, видишь, как живут люди, живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разлетится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныло и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба теней, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелит солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем. А уж в тоске какая фантазия! Чувствуешь, что она, наконец, устает, истощается в вечном напряжении эта неистощимая фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов, а они разбиваются в пыль, в обломки. если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. А между тем чего-то другого просит и хочет душа. И напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтобы раздуть ее, возобновленным огнем пригреть холодевшее сердце и воскресить в нем снова все, что было прежде так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало. Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? Знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений, годовщину того, что было прежде так мило, чего в сущности никогда не бывало, потому что эта годовщина справляется все по тем же глупым, бесплотным мечтаниям. И делать это, потому что и этих-то глупых мечтаний нет, за тем, что нечем их выжить. Ведь мечты выживаются. Знаете ли, что я люблю теперь припомнить и посетить в известном срок те места, где был счастлив. Люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшему и часто брожу, как тень, без нужды и без цели, уныло и грустно по петербургским закоулкам и улицам. Какие все воспоминания! Припоминается, например, что вот здесь ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, как и теперь. И припоминаю, что и тогда мечты были грустны, и хоть и прежде было не лучше, но все-таки чувствуешь, что как будто и легче, и покойнее было жить, что не было этой черной думы, которая теперь привязалась ко мне, что не было этих угрызений совести, угрызений мрачных, угрюмых, которые ни днем, ни ночью теперь не дают покоя. И спрашиваешь себя, где же мечты твои? И покачиваешь головою, говоришь, как быстро летят годы. И опять спрашиваешь себя, что же ты сделал со своими годами? Куда ты схоронил свое лучшее время? Ты жил или нет? Смотри, говоришь себе, смотри, как на свете становится холодно. Еще пройдут годы, и за ними придет угрюмое одиночество. Придет с клюкой трясучая старость, а за ними тоска и уныние. Побледнеет твой фантастический мир. Замрут, утонут мечты твои и осыплются, как желтые листья с деревьев. О, Настенька, ведь грустно будет оставаться одному. Одному, совершенно. И даже не иметь чего пожалеть. Ничего, ровно ничего, потому что все. Все, что потерял, то, все это, все было ничто. Глупый, круглый ноль. Было одно лишь мечтание. «Ну не разжалобливайте меня больше», — проговорила Настенька, утирая слезинку, которая вытекала из глаз ее. «Теперь, конечно, теперь мы будем вдвоем. Теперь, что ни случилось со мной, уж мы никогда не расстанемся. Послушайте, я простая девушка. Я мало училась, хотя мне бабушка и нанимала учителя. Но, право, я вас не понимаю, потому что все, что вы мне пересказали теперь, я уже сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. «Конечно, я бы так не рассказала хорошо, как вы рассказали, я не училась», — робко прибавила она, «потому что все еще чувствовала какое-то уважение к моей патетической речи и к моему высокому слогу. Но я очень рада, что вы совершенно открылись мне. Теперь я вас знаю, совсем всего знаю. И знаете что? Я вам хочу рассказать и свою историю, всю без утайки. А вы мне после за это дадите совет. Вы очень умный человек». «Обещаете ли вы, что вы дадите мне этот совет?» «Ах, Настенька», — отвечал я, — «я хоть и никогда не был советником, и тем более умным советником, но теперь вижу, что если мы всегда будем так жить, то это будет как-то очень умно, и каждый друг другу надает премного умных советов». «Ну, хорошенькая моя Настенька, какой же вам совет? Говорите мне прямо, я теперь так весел, счастлив, смел и умен, что за словом не полезу в карман». «Нет, нет», — прибавила Настенька, засмеявшись. «Мне нужен не один умный совет. Мне нужен совет сердечный, братский. Так, как бы вы уже век свой любили меня». «Идет, Настенька, идет», — закричал я в восторге. «Если б я уже 20 лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего». «Руку вашу», — сказала Настенька. «Вот она», — отвечал я, подавая ей руку. «Итак, начнем мою историю». История Настеньки. Половину истории вы уже знаете, то есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка. Есть другая половинка, так же недолго, как и эта, перебил была я, засмеявшись. Молчите и слушайте. Прежде всего уговор, не перебивайте меня, а не то я, пожалуй, собьюсь. Ну, слушайте же смирно. Есть у меня старая бабушка. Я к ней попала еще очень маленькой девочкой, потому что у меня умерли и мать, и отец. Надо думать, что бабушка была прежде богаче, потому что и теперь вспоминает о лучших днях. Она же меня выучила по-французски и потом наняла мне учителя. Когда мне было 15 лет, а теперь мне 17, учиться мы кончили. Вот в это время я и нашалила. Уж что я сделала, я вам не скажу. Довольно того, что проступок был небольшой. Только бабушка подозвала меня к себе в одно утро и сказала, что так как она слепа, то за мной не усмотрит, взяла булавку и пришпилила мое платье к своему. Да тут и сказала, что так мы будем всю жизнь сидеть, если, разумеется, я не сделаюсь лучше.